Как я признателен этому человеку? Он рисковал, приглашая меня, потому что практически не знал моего голоса. Я вряд ли понравился Либерману в «Доне Родриго», но он смог понять, что причиной тому было мое нездоровье. Ни разу не прослушав меня в репертуарной опере, он тем не менее предложил мне спеть «Каварадосси». По правде говоря, я не считаю себя тщеславным, но тогда я явно почувствовал, что начинается новый, важный этап моей карьеры. В немецких оперных театрах не принято много времени уделять репетициям. Исключение делается только для работы над новыми постановками. А в обычные дни певцы появляются за день до спектакля, дирижер и режиссер быстренько проходят с ними всю оперу без оркестра, согласовывают темпы, сценическое поведение и готово. Поэтому даже одна репетиция перед моим гамбургским дебютом казалась роскошью. Плохая погода задержала прибытие дирижера Нелла Санти, который появился в театре незадолго до поднятия занавеса. Он зашел в мою гримуборную со словами «In bocca al lupo», буквально это значит «как у волка в пасти», это итальянский эквивалент выражения «свернуть себе шею», и добавил: «Помните, я не замедляю темп на «как светлый сон, исчезли вы навеки». Сразу после этого Нелла, который позже стал одним из лучших моих друзей, отправился на свое дирижерское место, а я стал в кулисах. На протяжении всего спектакля мы ни разу не разошлись. Успех был настолько большим, что Либерман предложил мне контракт. Однако после 2,5 лет работы в Израиле я стал более осторожным в отношении таких долгосрочных соглашений. Я сказал, что чувствую творческий подъем, вижу, что передо мной открывается много новых возможностей и хочу быть свободным, дабы иметь право выбора. Либерман, которому не надо было объяснять такие вещи, сделал мне другое предложение. Он спросил, не прельщает ли меня перспектива выступить в мае следующего года в «Аиде», в декабре в новой постановке «Богемы», а в январе 1968 года в «Лаенгрине». Я с радостью согласился, и с тех пор связь с Гамбургом стала для меня важнейшей частью моих европейских контактов. Если не считать «Метрополитен», в гамбургской опере я выходил на сцену чаще, чем где бы то ни было. Хотя число моих выступлений в Ковен-Гарден скоро, пожалуй, обгонит все остальные. Как раз перед гамбургским дебютом я ездил на прослушивание в разные европейские города. Мне было довольно одиноко в то время. Помню, как на грустном новогоднем ужине в тюрихском ресторане я встретил такого же тенора-соискателя, мужа Джоан Грилла, Ричарда Кнесса. Примерно за минуту до наступления полночи мы в унисон начали петь кабалетту «Манрика» и одновременно взяли верхнее «до», когда часы пробили 12 раз. Результатом первого прослушивания стало предложение спеть «Кармен» на немецком в Дюссельдорфской опере. Я его не принял. В Венском аэропорту меня встречал Петер Хофштеттер, друг Джузеппе де Стефано. Одна из поклонниц де Стефано, которая слушала меня в Новом Орлеане, много рассказывала обо мне Хофштеттеру. Я нуждался в помощи Петера, потому что очень плохо говорил по-немецки и сразу понял, что мы станем большими друзьями. Действительно, и мы сами, и наши домочадцы сегодня находятся в самых близких дружеских отношениях. Петер привел меня в штатс-опер на прослушивание, которое проходило весьма странно. Когда я пел арию «Мир и покой в душе моей» из «Травиаты», комиссия попросила пианиста остановиться, а мне было приказано продолжать дальше. Руководителям театра хотелось проверить, способен ли я держать строй без инструментального сопровождения. После этого экзамена мы с Петром спустились на улицу, где заметили проезжавшего на своем Роллс-Ройсе де Стефано. Подрулив к нам, он сказал, что, возможно, откажется сегодня петь в бале-маскараде. Он не очень хорошо себя чувствовал и как раз ехал показаться врачу. В итоге меня попросили заменить де Стефано, но, к сожалению, я тогда еще ни разу не выступал в бале-маскараде и не очень-то хорошо знал партию, иначе мой дебют в Вене мог состояться в тот же день, что и первое прослушивание. Зато я подписал контракт на участие в «Дон Карлосе» в мае следующего года. В течение нескольких недель между спектаклями я выступал в Северной и Южной Америке. Особенно запомнилась мне первая встреча с Эрихом Лейнсдорфом и Бостонским симфоническим оркестром во время исполнения сотворения мира Гайдна.